Глава вторая. Сильный враг. Царь У спросил Тайгуна. «Предположим, что мы завели наше войско вглубь владений других князей и встретились с основными наступательными силами противника. Враг многочислен, а нас мало. Враг силен, а мы слабы. Враг приближается в ночи. Кто-то нападает слева, а кто-то справа. Все наше войско потрясено. Мы хотим победить, если решим нападать, а если выберем держать оборону, то хотим, чтобы она была надежной. Как нам следует поступать?» Тайгун ответил. «В таком положении наши враги называются потрясающими захватчиками. Выгоднее всего выходить и сражаться, обороняться не получится. Выбери опытных воинов и надежных стрелков, пусть конницы и колесницы поддержат их с левого и правого флангов. Тогда быстро нанеси удар по передовым частям противника, одновременно ударив также ему в тыл. Одни должны напасть снаружи, другие изнутри. Их воины обязательно придут в смятение, а командиры испугаются». Царь У спросил. «Предположим, что враг остановил наши передовые части на некотором расстоянии и напал на нас сзади. Он отколол наши отборные отряды и отрезал наших лучших солдат от основных сил. Наши внутренние и внешние подразделения не имеют друг с другом сообщения. Войско пришло в беспорядок, все бегут, и мы терпим поражение. Командиры и солдаты лишились воли к сопротивлению. Начальники и командиры не желают защищаться. Что делать?» Тайгун сказал. «Твой вопрос примечателен, мой государь. Твои приказы должны быть ясны, следует отдавать их тщательно. У тебя должны быть отважные, великолепные воины, которые захотят продолжать опасное столкновение далее. Каждый из них должен нести факел, а у каждого второго из них должен быть барабан. Ты должен узнать местонахождение противника и затем ударить одновременно внутри и снаружи. Когда наши тайные сигналы будут переданы, прикажи потушить факелы и прекратить барабанный бой. Внутренние и внешние силы должны взаимодействовать и согласовать свои движения во времени. Когда наши бойцы нападут яростно, враг потерпит поражение и покорится нам». «Замечательно», — сказал царь У.